Выпустить птичку. Еду на юг, на окраину города. Машина — пузырь. На время запечатанная капсула. Это не троллейбус, как я привыкла, как только и было. Тогда. Двигаюсь в пространстве с неестественной для человеческого тела скоростью, в отдельном шуме, отдельном воздухе. Поворачиваю направо, не доезжая до верфи и троллейбусного кольца. Дальше — по улице строителей судов, где никаких судов уже не строят. Но я ничего об этом не знаю. Я в капсуле. Спальный район — каменный пузырь. Я проникаю сквозь его нерушимую пленку, пробираюсь к хрущевке, утопающей в зелени, и вправду утопающей в зелени, как тогда. Говорят, что жизнь — череда семилетий. Первые 7 лет я была зерном. Выхожу из машины, и щелчок замка превращает ее в чужое. Ступаю по трещинам асфальте, огибаю чей-то палисадник с календулой. Берешь желтый цветок, берешь оранжевый, муж и жена. Поцелуйтесь, муа! Кладешь в секретик под бутылочное стекло. Останавливаюсь за домом. За домом. Зад дома. Но на самом деле главное там. Розовые и белые космеи с черными точками вокруг желтых зрачков. Подвальные люки выдыхают затхлое тепло. Крайний балкон на 2-м этаже. Окно кухни. Это там. Разбудили лучи солнца, пробравшись в комнату в обход тяжелых летних штор. Я выхожу на кухню, где сидит он. На столе россыпь гречки, стеклянная банка, газетка. Невылупившиеся черные налево, медленно растущей горкой. Вылупившиеся кашегодные направо, в банку. Стою на пороге, вытягиваю руки вверх, майка до колен, солнце щекочет. Я уже просну. Где лежал фотоаппарат? На подоконнике? Он знал, что белыми ночами я тоже просыпаюсь рано. Опускаю подбородок, поджимаю рот, такой огромный ползет улыбаться. И щелк. Сажусь на табуретку, будем перебирать гречку вместе. Это наш священный гречневый ритуал, не лишенный практического смысла. Черные к черным, коричневые к коричневым. Беру одно зернышко, смотрю в приоткрытое окно. Бросаю через белое тепло подоконника, и гречинка беззвучно летит к земле. Выглянуть не дотянусь, надо встать на табуретку. Его пальцы и глаза заняты гречкой, банкой, газеткой. Ставлю колено на сеточку трещин в лаке. Или это такой узор? Опираюсь на руки и смотрю вниз. Из зеленой земли лезет стебель, тянется вверх, к солнцу поздней ночи, раннего утра, крепнет стволом. Гречневое дерево раскидывает руки, шевелит листьями. Светло-зеленые зерна свисают на тонких нитях. Шелест зерен, сыпаемых в банку, шелест газетки, шелест листьев. Он поднимает голову, медленно прислушивается. Нити путаются, шуршат. У него большая красивая голова и ровно подстриженные усы цвета кошки, которую хочется гладить. Нос прямой, как зимняя горка, с резким взлетом в конце. Взмываешь и падаешь в снег. Слезаю с табуретки, он чиркает спичкой, сотворяет на плите голубой цветок огня. Ставит круглый белый чайник с копотно-черным дном прямо на лепестки. Достает 3-глазый батон и масло. Холодильник не хлопает дверцей. Все еще спят. У крайнего балкона на 2-м этаже у кухонного окна растет черемуха. Странно, что ее не срубили. Рубят ведь все. На черемухе сидит птичка. Я смотрю на нее. Направление ее взгляда неизвестно. Я ничего не знаю о птицах. Синица, воробей, ворона. Все. Чайка. Это... Ни то, ни другое, ни третье. Я ничего не знаю о птичьих цветах, оттенках. Не знаю слов и где проходит граница между грудкой и брюшком. Ничего не знаю о перьях. Пуховых, ничатых, трубчатых. Эта птичка зеленоватая, как кошка той масти, которую всегда хочется погладить. Крылья, хвост, клюв смотрит на меня. Теперь вот смотрит на меня. Что еще было? ведет меня за руку мимо футбольного поля и площадки, мимо соседнего дома и гаражей. У него сильная рука, ладонь шершавая, с валиками мозолей. Широкий, красивый желтый ноготь большого пальца. Идем в магазин купить вкусненького. Да, просто так. Его щедрость, как он просто, дает, дарит. Я поднимаю голову и смотрю на нос Горку. Он единственный человек в мире, у которого глаза разного цвета, зеленый и голубой. Сейчас я вижу голубой, но он меня не видит. Он вообще не видит этот глаз. Его сделали потом. Я спрашивала, почему. Он сказал, шел и упал, встал, а глаза нет. Поискал, не нашел. Пришлось попросить новый. А зеленого у врачей не было. Поднимаемся по склону, здесь сплошные подъемы и спуски. Вдруг шаг меняется. Я чувствую всей рукой. Вижу мужчину там, вдалеке. Не знаю, кто это, но знаю, что они видели друг друга, что он увидел мужчину первым. Их взгляды встречаются, мужчина приближается к нам. Первые слова еще не сказаны, но я уже знаю, он больше не мой. Я дрейфующий в открытом космосе человек в скафандре. Пальцы разжимаются, я медленно отплываю от межпланетной станции, мимо малой медведицы, светящийся четырёхугольник большой. Здесь полное беззвучие, только свет и темнота. Никаких ложных скоростей, никаких ориентиров. Я уплываю прочь от него, но он ничего не замечает. Он говорит с тем, с другим мужчиной. Птичка смотрит, не сводит взгляда. О таких обычно говорят. Глазки-бусинки, но я не скажу. Что это вообще за дерево, черемуха или нет? О деревьях я тоже знаю мало. Каждое лето хожу с карманным справочником. Выучиваю с десяток названий, но за зиму все забываю. Дробленый камень панели хрущевки блестит на солнце серо-бурыми неровными гранями, окаменевшей крупой. В кухонном окне стеклопакеты, балкон новые люди оставили так. Кусок гофрированного зеленого пластика от чужих глаз, а за ним велосипед. «Так что же?» — говорит птичка. «Что же было дальше?» «Дальше? Ну ладно». Пытается выбраться из квартиры, ворочая тесной прихожей. Мама, очень зеленые глаза, не пускает, хватает за рукав в дубленке, тащит прочь от двери. «Ты к ним не пойдешь!» — кричит, шипит. Он заваливается на стену. Великая шапка слетает с головы. Шапка из зверя. Мохнатая, высокая сковорода. Нагибается, чтобы поднять, и снова заваливается. Я смотрю на серые гладкие брюки, длинную ребристую шею носка над ботинком, полоску белой ноги, коровья шкура, крошечка-хаврошечка. Не плачь, деточка. А как обгложут мои косточки, закопай их под яблонькой. Хаврошечка была сирота, не было у нее никого, кроме коровы. Я кричу «Мама!» Мне страшно, что ему будет больно. Наконец поднимается. Его голова светится под потолком. Он всех победил. Мама делает шаг прочь от двери. Хватает меховую сковородку и кидает в его голову сзади. «Иди куда хочешь!» Потоком устремляюсь к ним. Надо спасти. Должна спасти. Мама хватает меня и возвращает в комнату. Слышу, как... В прихожей щелкает колба замка. С новогодней елки равнодушно сияет снегирь на ноге прищепки, задрав кверху клюв. А дальше? Как будто ты не знаешь, птичка, как будто ты не смотрела мне вслед, когда мы уезжали. Впрочем, я этого не помню, может, и ты забыла. Однажды мы с ним вернулись сюда, в этот район зеленых горок и подбалконных космей. Я увидела дерево за домом, и у меня подкосились ноги. Зачем мы приезжали, не знаю. Больше не возвращались. Стали жить, поживать там, куда переехали. Ветхий фонд, списанный под снос, который так и не наступил. И что же было дальше? В огромной, расчерченной на комнаты квартире, в доме, который он называл барак, мама запрещала повторять за ним, велела говорить «двухэтажный деревянный дом». Она всегда боялась пожара, А я играла в склад копченой рыбы в дровяном сарае. Осенью там сладко пахло мокрой древесной трухой. Вместо черемух росли березы. И как еще росли на фоне форельно-розовой стены дома напротив. Тянулись вверх белым торсом. Очень красиво, но хоть что-нибудь там происходило? Настырная, неделикатная птица. Слова толсто вываливаются из маминого рта в телефонную трубку. Я не понимаю, что она говорит. Я смотрю на белую ночную рубашку в мелкий цветочек. Розовый лепесток, сиреневый лепесток. Мама сипит. Хроническая печень. Кодового нет. Деревяшка. Вы же слышите. Мама натягивает сапоги, опираясь на дверцу шкафа, и я думаю, как же так, в ночной рубашке, и мама натягивает кофту поверх. Медики скорой, мужчины. Кажется, я никогда не видела мужчин в белых халатах. Зачем они в халатах? Мужчина с четким лицом смотрит в мамин опухший рот, слушает натужное дыхание. Белый халат что-то говорит, и мама мне. Это недолго, это капельница, это дома никак, это в больнице. А ты ложись, а со соседки тети Тани я сказала, ты ложись. Белый рукав отражается в лакированной дверце шкафа. Белый потолок грозит непостижимой высотой, и я прошу, можно с тобой? И четкое мужское лицо смотрит прямо в меня и отвечает. Большая девочка, справится. А кто тут еще есть? И мама говорит. Отец, но он не в помощь. И белый халат кивает. Понятно. Девочка, запри за нами дверь. Я большая девочка, 1,60 м. Я лежу в нашей с мамой кровати, хотя у меня есть своя. И не могу выключить свет, потому что для этого надо вылезти из капустного одеяла. Я очень большая личинка, и я должна справиться. Но я не справляюсь, и я слышу осторожный стук в дверь нашей с мамой комнаты, в которой замок и наш с мамой ключ. Это после того, как пропали отложенные на зимнюю куртку деньги, и мама часто и тяжело дышала, держась за виски. «Ты как тут, дочь?» Я не видела его с позавчерашнего дня, только слышала, как шуршал веник за дверью его комнаты, как гудела вода на кухне. Пушистые волосы и серьезный взгляд из-под треугольников век. Я смотрю в зеленый глаз, потом в голубой, в живой и неживой, и втягиваю воздух через нос, и пахнет только мебельным деревом и старой пылью. Я хорошо, голос толстый, как мамин только что, из набухшего горла. Боишься одна, да? На какой-то высокой ноте каким-то жидким комом льется через нос. Я знаю, ты же с мамой спишь. Полежать с тобой. Я очень большая гусеничка, без рук, без ног. А ворота отворяет, а потом ползет к капустной кровати, к одеялу в зеленых розах. Он ложится на мамину половину, укрывшись покрывалом на самый край, лежит на спине. Он сухое дерево, прямое и древнее. Дерево дышит вечностью. Все, что живет дольше человека, вечно. Какая старая белая на нем майка. Лицо мятое, а нос с веселым взлетом на конце прямой и гладкий. Он был старым, уже когда я была маленькой. Во дворе спрашивали, «Это твой дедушка?» А сейчас я большая, я слышу его дыхание и утекаю в милосердный сон без снов. Утром он жарит длинные полоски мяса, и мы долго жуем их на завтрак, сидя на выметенной и вымытой кухне. Он задумчиво говорит, «Мать-то могла умереть, если б скорую не вызвала». И я жую и жую бесконечные прожилки, которые нельзя проживать, но и выплевывать не хочется, и я прячу страх за щеку. И вот тут бы рассказать, что его мать умерла, когда ему было 11. Откуда ты знаешь? Много где летала, много чего узнала, но не рассказать, потому что это уж слишком, да? Не рассказать, потому что ты уже. Ты здесь, чтобы слушать или чтобы говорить? Чтобы слушать. Что еще было? Путь от школы к дому. Почти по прямой, через чужие дворы, вниз. Быстро перехожу дорогу, по которой медленно, еле одолев поворот, ползут троллейбусы. Дверь подъезда звонко стукает о деревянный порог. Ступеньки гулко отзываются на шаги. 4 счета. Толкаю входную дверь. Опять не заперта. Нижний край обивки шелестит по линолеуму. Одно и страшно и неуютно. Я не люблю высокие потолки этой непонятной квартиры. Но в продленке заправляет Алла Ивановна. «Я не могу на вас кричать, мне одну связку вырезали». У нее темно-оранжевые волосы и золотой зуб. И мама все понимает. Запах еще до порога. Раскаленные электроплитки. Значит, он дома. Значит, началось. Быстро шагаю к нашей с мамой, стараюсь задержать дыхание, но все же чую. В воздухе длинной прихожей что-то еще, что-то другое, чего не должно быть. Возвращаюсь к его двери, толкаю и вхожу. Что-то мелко стучит о стекло, в темноте не видно. Я не помню, где здесь выключатель, вожу рукой вдоль косяка. Наконец подцепляю черный носик пальцем. Под потолком вспыхивает голая лампочка. Журнальный столик, на нем лежит голова. Волосы цвета кошки, которую всегда хочется погладить. Рука свисает до пола. Ребро лакированной столешницы в его грудную клетку. Толик забыл шапку, валяется на полу. Стук в стекло — это птичка. Здесь, внутри, в комнате. Окно приоткрыто на кулак, а она не видит. Пугается света, мечется над голубыми стопками журналов, между столиком и печкой, хлопает крыльями над морем обложек. Над приземистыми синими буквами «Новый мир». Над добрым глобусиком «О». Огромные стопки, он все перевез из старой квартиры. Журналы везде. И опрокинутая спираль электрической плитки. Дровяной сарай под замком. Мама сказала, ни копейки на дрова не дает, а улицу греет. И спрятала ключ. Руки дрожали. Плитка вместо печки. Ее раскаленная спираль. Слежавшаяся бумага разгорается плохо. Дымок еще слабый, сладкий. Рухнувший ствол тела натягивает провод плитки. Я не знаю, как дотянуться до розетки, не касаясь его тела. Стаскиваю с софы ватное одеяло и набрасываю на тлеющие журналы. Один край падает на красно-рыжую спираль и вспыхивает, как июльский тополиный пух. Но все это слишком далеко от меня, ужасно далеко. Расталкиваю стопки под одеялом, крушу журнальную гору и не знаю, можно ли что-то еще сделать. Птичка мечется, стукаясь о стены. «Что ты наделала? Бестолковая птица, такая мелкая, целую плитку свернула, а звери из лесов сбегаются смотреть, как будет океан и жарко ли гореть». Ступаю в журнальное синее море и топчу горящую ткань. Затаптываю, затоптала, задохнулась, все. Тянусь через темно-синюю спину, только бы не прикоснуться, и выдергиваю вилку из розетки. Втягиваю воздух и пячусь к двери. Выхожу задом. Нащупываю в кармане ключ от нашей с мамой комнаты, теплую гладкую металлическую желчь. Окно в его комнате осталось открыто на кулак. Птичка выберется. А потом он проснулся? Не знаю. Не знаешь или не хочешь говорить? Это разговор или допрос? Надо найти Тихий океан на контурной карте, растянутой во всю доску. Я вижу только спутанные кривые. Выбираю две потолще и тычу между ними указкой, которую дала учительница. «Океан — не точка», — говорит она, не глядя ни на меня, ни на карту, только в стену. Тонкие дуги бровей над маленькими стеклами очков, как полушария на карте. Я вожу кончиком указки по карте. Тяжелая клеенчатая ткань нехотя покачивается. Она протягивает руку. Я возвращаю каску чуть ли не с нее ростом. «Океан — не точка», — повторяет она и водит кончиком указки по пустоте, которая, наверное, и есть Тихий океан. «Океан — это океан. Тихий и невидимый. Можешь садиться», — говорит она. На макушке у нее маленькая лысинка. Она часто краснеет. Я сажусь на место. Тот, кто сидит за мной, хмыкает. Имени Он не заслужил. Учительница объявляет, что география закончилась. Оставшееся время — классный час. На классном часе мы читаем книгу из дома. Книга из дома есть у пятерых. Остальные пялятся в учебник географии. Учительница раздает новые тонкие тетради. В них, говорит, будете записывать, что думаете о прочитанном. Подпишите эти тетради так. «Моя читалка». Я вздрагиваю от отвращения, что-то мокрое и теплое липнет к шее. Я оборачиваюсь так, чтобы не видеть сидящего позади. Вижу мокрый ком бумаги. Поворачиваюсь обратно. Опять мокрое и теплое, на этот раз ближе к вороту, ползет вниз по позвоночнику. Делаю спину щитом, но это не помогает. «Океан не точка», — шипит он, жуя очередной лист бумаги и оттягивая пояс моих штанов. «Ну, давай, моя читалка, океан не точка». Когда все выходят из класса, я оказываюсь позади Левицкой и ее косы до пояса. Кладу руку ей на серое вязаное плечо. Она вздрагивает. Я толкаю ладонью, сперва чуть-чуть, потом сильнее. «Ну давай», — говорю я, — «давай, живее». Она не отвечает, спотыкается, вытекает из класса вместе с остальными. Щелкаю замком нашей с мамой двери. Стягиваю мокрые рукавицы с клетчатых рук. Грею о печку. Вообще нормально, если не оборачиваться на дверцы главного шкафа и странное отражение. Если бы у меня была птичка, совсем крошечная птичечка, я выпустила бы ее в замочную скважину, отправила бы в другой конец бесконечно длинной прихожей, за его дверь, посмотреть. Как храпит косой рот под прямым носом на софе за лаковой сеточкой журнального столика с прожженными пятнами. Как одна рука криво закинута куда-то за голову, а другой не видно. И нитка слюны рваными бусами на шее, и сама шея на бок. Больно ведь так лежать, наверное. Но птички у меня нет. Надо в туалет. Но я не выйду до последнего, а когда будет последнее, не знаю. У меня стеллаж книг, 2000 черных пластинок и ДЗ в дневнике. И под пледом еще теплый суп. «Доча!» — голос из-за двери скользит. Шарит по соседним нотам. «Доча!» «Только не отворяй ставинку. Не смотри. Доча, открой!» «Он настоящий? Никогда не зовет тебя так. Ты это знаешь». Первый удар в дверь не сильный. На пробу. Главное — не отвечать. Тогда, может, быстрее уйдет. А может, и нет. Второй заход. Ритма нет. Это хуже всего. Третий уже удар. Тыльная, наверное, стороной ладони. Наверное, больно ему. Хотя о чем ты? Это не он. Четвертый. Это серия ударов. Главное — не смотреть на дверь, как вздрагивает. Из желто-белая, гладкая. Теперь тихо. Долго. Но не ушел. Шагов не слышно. Пятый. Падает подкова на счастье. Настоящая от лошади. «Уйди, пожалуйста, я уроки делаю!» Все, сама виновата, теперь начнется. «Доча, я рыбки тебе, ты ж рыбку вяленую любишь?» Теперь уже все, я не хочу, я уроки делаю. «Прости меня, придурка!» Настоящий он так не говорит. У настоящего голос не скользит, не гуляет фальцетом, не предавай дверь. «Доча!» «Это Толик принес, Анатолий!» У Толика лицо лошади и тело карамуры. Он живет в соседнем доме. Не говори «барак». Говори «деревянный двухэтажный дом». Шел долговяз, в сыру землю увяз. Сам худ, голова спут. Точнее, шапка. Если бы мама не в две смены. Если бы утром была дома, она бы Толика вытолкала за дверь. И шапку бы ему бросила в спину, пушистую сковородку, черную. У него еще есть. У нас уже нет. У нас уже нет ничего, что не под замком. Перстня маминого нет, и большой кастрюли нет, вафельницы нет, потому что мама не успела спрятать. Но топор успела, и лучшие ножи тоже. Так что не страшно, да и вообще не страшно. Просто внутри это желтоватое жжёное молоко жалости, а я больше не могу. Слишком больно. Доча, рыбки-то. Голос взмывает и хлопает петушиными крыльями. Но это не его голос. То есть его тоже, но все-таки не вступай в пререкание. Это что-то про реку. Не пререкай ее. Пусть течет слезливым фальцетом. Просто сиди и смотри перед собой. Вот обои светлые, вот шкаф лакированный. Отражает полкомнаты. Мое личное зазеркалье. Но опять бах! Милая дверь, держись. Но и желто-белое внутри меня уже поднимает сожжённым молоком и вот-вот через край. Что же делать? Тюк-тюк в окно. В стекло. Смотрю туда. Птичка. Настоящая. Ну, конечно, окно. Куртку и шапку, и рукавицы тоже обязательно, хотя еще мокрые, но хотя бы нагрелись немного. И шарф. И все завязать хорошенько. Гуляла, замерзла, потеряла ключ. Можно у вас посидеть, пока мама не придет? И раму пристукнуть снаружи, чтоб тепло не выдуло до того, как мама вернется. Хорошо все-таки, когда первый этаж. И приступочка такая удобная под окном. Даже прыгать не надо. Спасибо, птичка. А если соседей нет дома, можно хоть пописать за сараем. И это все? Тебе что, мало? Я спасибо, между прочим, сказала, хотя это, может быть, вообще другая птица была, мало ли вас. Нас много. Вас больше, чем много, и вы наглые. Так что же еще было? Возвращаюсь из соседнего дома. Розового, каменного, инженерского. Первый заход. Разведка к нашей деревяшке, к входной двери. Пойду поищу ключ во дворе. А за дверью уже все утихло, совсем. Бегу обратно к ним, на третий каменный этаж, вверх через две ступеньки, звоню. Я ключ нашла, он у меня в кармане лежал. Вхожу в прихожую, я знаю эту тишину. Тишину после. В нашу с мамой комнату мимо кухни не пройдешь, не увидев. Беспризорный цветок газовой конфорки, 100 светящихся голубых лепестков, его запрокинутая голова. Нога в пол кухни, волшебно не сползающее со стула тело. Поворачиваю липкую ручку плиты, гашу газовый цветок, гляжу на стол, на рыбу Толика. Янтарное недовяленное тельце, полуразделанное, полурастерзанное уже. У Толика тоже есть дочь, но она живет далеко отсюда, вместе со своей мамой. Моя мама говорит: повезло, устроилась. И еще. Молодец, она постаралась. Это чтобы никто не подумал, что она завидует. Иногда мне хочется узнать, какая она, дочка Толика, как живет со своей мамой. Там, наверное, чисто, очень чисто. Поддеваю янтарную рыбу большим пальцем рукавицы. В рыбьем брюшке кишат опарыши. Ору из низа живота все 4 шага до самой нашей с мамой комнаты, а он все сидит, лежит на стуле, запрокинув голову. Теперь уже совсем недолго осталось ждать, и можно считать троллейбусы, гудящие мимо окна. Загадываю. В третьем — мама. Могла бы сидеть в форельно-розовом инженерском доме, пока она не вернется, но у Маши пришел домой папа, то есть это не родной ее папа, а мамин муж. Фотографию настоящего папы Маша прячет в коробке на шкафу, между пластинок, потому что осталась одна. Все остальные порвал ненастоящий. Он актер мюзиклов, его почти никогда нет. Он ездит на гастроли и репетирует. Я не очень знаю, что такое мюзикл. Но вот он пришел и сказал: «Ну что, хористка, возьми до диез второй октавы». Маша молчала и улыбалась, вдавливала улыбку в плечи, а он смотрел сверху, и толстые волосы свисали на лоб. И тогда я пошла искать ключ во дворе. А сперва, когда обувалась в прихожей, Машин неродной папа говорил за дверью залы. Они так говорят, зала. Что пусть сидит, конечно, в Машиной комнате, пусть хоть до ночи сидит, можем даже завтраком покормить». И тогда ключ нашелся очень быстро. А завтра хор. Сразу после уроков и почти до маминого троллейбуса домой. И пою я все правильно и чисто, хоть и не знаю до диез. Я тоже не знаю. И ничего, пою. Вот именно. Не знаешь, но поешь. А что дальше было? А дальше сумка с нотами, троллейбус, дворец творчества, репетиция, аксолотль. Слушай и не перебивай. Хор — деревянный остров. Станки полукругом и обводящее взглядом ползало окно. Мы говорим «кабинет», потому что есть номер, но это зал. И танцевальная студия порхает в таком же, но зеркальном и в другом крыле. За окном темное море голых деревьев, 2,5 часа, 3 раза в неделю плюс сольфеджио, но на него можно не ходить, если умеешь петь с листа. Я не умею, но Татьянища пока не расслышала. Мне как-то удается почти правильно назвать ноты, а музыкальные фразы запоминаю на ходу. На верхний ряд я не успела, все места уже заняты, поэтому сажусь первой, рядом с новой девочкой, которую зовут Мариана. По-настоящему. Она пришла в хор 2 недели назад, сидит в первом ряду, как все новые, чтобы под самыми руками и глазами у Татьянищи. На прошлой неделе, когда все партии пели с листа по отдельности, Марианна держала партитуру вверх ногами. Мы сверху видели, а Татьянища так орала, что мы ржем, что так и не увидела, почему. Все равно пели со словами, не сольфеджио. «Птичьи стаи, птичьи хоры скоро здесь зазвучат, и синица очень скоро запоет с нами, Влад». Это не из настоящего репертуара, а для дома престарелых. У Марианны курчавые темные волосы и ярко-голубые глаза, формой, как у человекообразного индийского слона. Лена с 10 серебряными кольцами говорит: «Красивая будет девчонка». По-моему, она уже красивая девчонка, но Лена с кольцами добавляет: «Лет через 5 увидишь». Хотя лет через 5 нас здесь уже не будет. Ничего я не увижу. Лена с кольцами шепчет: «Марианна цыганка». «Откуда ты знаешь?» — шепчу я. «Зовут ее Марианна, живет в деревяшке. Да ты на ее волосы посмотри. То она еще мексиканка, что ли?» «Цыгане они», — повторяет Лена спокойным голосом, но я думаю, она в восторге. Мягкие пальцы перебирают все 10 колец по порядку. Сегодня мы начинаем с Мендельсона вокализом, так что Марианна справляется, просто открывает рот. Татьянища орёт на альтов, а я вижу, что у Марианны мокрый висок. Она трёт пальцем глаз. «Ты не плачь, она на всех орёт. Это не про тебя вообще. Я не из-за этого. Ну ладно». Татьянища вытирает лоб ладонью, опирается на рояль, объявляет перерыв. Я выхожу вслед за Марианной. Лена с кольцами и верхний ряд уже ушли смотреть, как танцевальная студия тянет носочек, стучит пяточкой. Резинка на кольце Марианниной косы отскакивает от попы в такт шагам. Марианна идет к аквариуму с аксолотлями. Он стоит в холле, около входа в кафетерий. За аксолотлями ухаживает экологический кружок. Чистят аквариум, кормят. Хотя я никогда не видела никого из них у аквариума. Аксолотли всегда одни. У них беспомощные улыбки и тонкие пальцы. Аксолотль — это и личинка, и взрослое животное сразу. Я читала в энциклопедии, в библиотеке, но так и не поняла, как это. Марианна встает перед аквариумом. Средняя личинка лежит лицом к ней. Наверное, сама не знает, что смотрит и улыбается. Я встаю рядом, гляжу на Марианну краем глаза, на мокрый висок, который уже не мокрый, только волосы слиплись завитком от соли. Я знаю, что нормальные люди не спрашивают, но... «Почему ты плакала?» Марианна поворачивается, поднимает голову ко мне. Я намного выше. Такие глаза, как у Марианны на картинках, означают злость. Но я чувствую, что она не злится, просто смотрит на меня. «Потому что будут похороны, а я не хочу». Марианна поворачивает лицо к лицу Аксолотля. Реснички на его рогах колышутся от компрессора. 4 длинных пальца, почти без перепонок. Как это назвать? Руки или лапы? «Я бы тоже не хотела на похороны. Я никогда не была, только смотрела из окна на людей, которые стояли возле бабушки. Она лежала за их спинами, я не видела. Потом все закончилось, и жена маминого брата убирала цветы из пластмассы и ткани». «У тебя бабушка умерла или дедушка?» — спрашиваю Аксолотля. Он улыбается. «Папа», — отвечает Марианна. Аксолотль начинает перебирать лапами. Все-таки лапы, руками не ходит. Идет, плывет по дну, медленно. Теперь улыбка уже не беспомощная. Это даже гордая улыбка, особенно в профиль. Отталкивается задними пальцами, плывет быстрее. «А от чего?» Марианна молчит, смотрит в открытую дверь кафетерия. Там видно часы. Потом опять на Аксолотля. От сердца. Вижу человека. Высокого мужчину. Он прижимает руки к груди, сгибается, падает на землю. От сердца бежит кровь по всему телу. Когда кровь останавливается, сердце с хлопком погибает. Когда погибает сердце, человек падает. Это я знаю. Мама Маши из розового дома иногда пьет сердечное. Моя мама тоже. Сердечные лекарства пахнут прохладно и шершаво. «А он был хороший?» — спрашиваю, глядя на Аксолотля в дальнем углу аквариума. Теперь он лежит хвостом к нам. Реснички на рогах повисли. Марианна поворачивает лицо ко мне и тут же отворачивается, не успевая толком разглядеть. Делает шаг в сторону лестничного пролета. Может быть, и правда уже пора. Опять оборачивается, ждет меня. «А как папа может быть нехорошим? Ты что, совсем?» Я стою на месте у аквариума. Из розовой коралловой горки выплывает второй аксолотль, поменьше. Я стучу кончиком пальца по стеклу, хоть и знаю, что нельзя. «Я-то хочу, чтобы мой умер», — говорит второй аксолотль моим голосом. Странно, что его слышно через воду и стекло. Чтобы его не стало. Марианна смотрит на меня глазами слона с чайной пачки. Оборачивается и уходит совсем. Я поднимаюсь по лестнице. Слышу Лену с кольцами. Верхний ряд возвращается от танцевальных, значит, не опоздала. Сажусь в первый ряд, а Марианна стоит у Татьянищи и что-то говорит. «Ну, попробуй», — отвечает Татьянища. «Я буду подходить и слушать, имея в виду». Марианна идет к дальнему краю станков и садится к альтам, держа перед глазами нотный лист. Я вижу, что партитура на обратной стороне, и знаю, что никакой она не альт. «Вина, стыд, иррациональное самообвинение. Пациент готов». «Что?» «Чик-чирик», — говорю, — «я больше и не умею ничего». Я все слышала. Развалилась в кресле птичка, крылья раскинула по подлокотникам. «Помогаю только рассказывать, рассказывать. Ты самодовольная жирная тварь. И что это у нас сейчас говорит?» «Подобрать бы камень земли, но тут одна трава и ограда космейной клумбы из цветных бутылочных пробок». Когда светло, шкаф совсем нормальный. Я не страшно отражаюсь в лакированной дверце. Голова, кофта, стол, полоска солнца на дальней стене, учебник на подставке, страницы светятся. Марина и Ирина шьют рубашки к празднику. Девочки в задачах очень много всего умеют. Шьют рубашки, вот, вскапывают грядки или нет. Грядки обычно вскапывают мальчики на рисунках, в брюках и ботинках. Ничего не боятся испачкать. Толик Анатолий, сам худ, голова спут, тоже носит брюки со стрелкой. Падает в грязь в брюках со стрелкой, У них же пытаются срывать медного цвета пластины с каких-то столбов на пришкольном участке. Вечером я увидела случайно, но ничего у него не получилось. Нарисованные мальчики носят рубашки с закатанными до локтя рукавами, умеют сажать деревья. Нарисованные девочки умеют печь пироги. Они так много всего умеют. И Маша из розового дома тоже. У них на кухне как-то лежала записка. «Маша, суп сегодня не вари». Торчала из-под пластиковой бутылки с фруктовым сиропом, который можно добавлять в воду и пить, чтобы щипало в горле. Нарисованный кот на этикетке обнимал апельсин, и Маша сказала: «Знаешь, что тут неправильно? Я не знала. Коты ненавидят цитрусовые». «Что такое цитрусовые?» — спросила я. Не потому что не знала, а потому что у Маши дома. Хотелось, чтобы все умела и знала она. Марина и Ирина шьют рубашки. Я могу набрать Машин номер, позвать ее сюда. Сегодня совсем тихо, по обе стороны коридора. И мы можем вместе делать уроки. Встаю из-за письменного стола и подхожу к телефону. Смотрю на его сиреневую скорлупу. Не беру трубку. Не набираю Машин номер. Я знаю, что она не придет. Ей не запрещают и не разрешают. Если очень надо, то пусть приходит к нам. Это я слышала за Машиной спиной голос ее мамы. О тянулось одной нотой. Если очень надо. Марина и Ирина шьют рубашки к празднику. Интересно, какому? Интересно, почему они? Интересно, сколько рубашек могут шить две нарисованные девочки? А это вот и надо высчитать, да. Квадратные метры и квадратные сантиметры. И в дверь звонят. Звонят только незнакомые. Все остальные стучат. Звонок резко трещит и может разбудить того, кто спит. Кто, может быть, спит. В любой день, в любое время. В комнате с прожженным журнальным столиком и софой. Не жми на звонок. Не буди его, пока он спит. Я отпираю дверь нашу с мамой и иду к входной по тихой прихожей. Обивка шуршит по линолеуму. За порогом стоит высокая Машина мама в черных сапогах на длинных каблуках, и ее красивый рот, похожий на Машин, говорит. «Детка», — говорит ласковый красный рот, «если мама дома, скажи ей, что ваш папа там, за нашим домом, где дорога, где троллейбусы поворачивают, лежит в кустах». Ресницы Машиной мамы нежно моргают. «Скажи маме». И я что-то отвечаю или не отвечаю, или киваю, или говорю «спасибо», или не говорю, и сапоги Машиной мамы уходят. 4 ступеньки вниз. Длинные, ловкие каблуки. Дверь смотрит на меня всеми своими обивочными гвоздиками, а меня нет. А я не там. Смотри сколько угодно. Хоть все гвоздики свои просмотри. Меня тут нет. Не я иду в комнату нашей с мамой. Не я беру куртку и сую ноги в ботинки. Не я затягиваю шнурки. И не я сажусь на стул, чтобы никуда не идти. Смотрю в окно, мимо березы, где начинаются кусты. Те вдоль дороги, где поворачивают троллейбусы, тяжелым телом огибают дальний угол розового инженерского дома. Отсюда не видно, ничего не видно, и никакой птички на карнизе, никакой даже самой маленькой птички отправить посмотреть. И я встаю и выхожу в дверь нашу с мамой, а потом в деревянную гулкость подъезда, мимо сирени и мимо березы, голых и четких, и вдоль кустов. Бегу уже. И хорошо, что затянула шнурки на ботинках. Рухнувший ствол его тела, опрокинутый столб. Разве можно так спать? На земле, между кустов. И разве он спит? Из желто-белого рта, уже засохшее, вскипело и вылилось, и он упал. Наверное, так. Голова цвета лучшей кошки на поребрике, почти на дороге. «Доча, это сзади». Это голос Толика. «Доча, погоди, отойди». Толик шел долговяз, в сырую землю увяз, в брюках со стрелкой и засохшей грязи. Ступает мимо меня к последнему кусту, и я слышу гул троллейбуса за углом и металлический звон роллеров на проводах перед поворотом. И я смотрю на прямой нос с опасным подскоком в самом конце и задранный подбородок в блестящей щетине. А глаз не видно, ни голубого, ни зеленого. Они закрыты. И тощие руки Толика, которые тащат и тащат павшее тело через острые палки кустов на тротуар. И я поднимаю голову. Гляжу в окно троллейбуса, проплывающее аквариумом с человеческими лицами. «Смотрите, смотрите, хоть все глаза просмотрите. Все равно это не я. Меня тут нет». Есть только столб, жгучий, слепящий, желтеющий белизны внутри. А вокруг него ничего. Ничего поворачивается и идет к дому в моих хорошо зашнурованных ботинках, мимо березы и сирени. 4 гулких ступеньки в подъезде и обивка двери шуршит по линолеуму. Идет в комнату нашу с мамой, щелкает замком, садится за стол и слушает шум и возню у входного конца длинной прихожей. Как кряхтит Толик. «Ты это, давай сам-то шагай!» И стук его двери, и звуки из его, не его горла. И софа взвизгивает всеми пружинами под стволом слепого тела. Ирина и Марина шьют рубашки к празднику. Сколько всего рубашек они смогут сшить? Сколько всего они смогут сшить? Сколько же они всего смогут? Что-то ты молчишь. Птичка соскакивает на другую ветку ниже, потом, вспорхнув, присаживается ближе к верхушке. Я запрокидываю голову. Зеленоватое оперение трудно разглядеть в листве. Потом перескакивает на край ветки, круглит черным глазом. «Ты что скачешь? Испугалась?» Раззевает клюв, кратко, однократно. Ничего не понять. Чвик, и все. Фрррр, крыльями и вверх. Потом вниз, резко к моему лицу, мимо, к шее, под волосы, царапает коготками. Цепляется за воротник, кожу, бьет клювом в затылок, остро. «Ты чего? Больно же? Что ты делаешь?» Прикрываю руками макушку. Глупо. Никто не атакует меня сверху. Птичка щиплет клювом, вырывая волоски. Пытается выбраться, бьет крыльями. Запах животного жира, помета и зелени. Решаюсь, наконец, и запускаю руки под волосы сзади. Пытаюсь нащупать ее. Клюет пальцы, напугана до смерти, мечется. «Не бойся, не бойся, я тебе помогу. Я тебя выпущу, только успокойся». Держу руки на шее, на затылке, неподвижно. Птичка понемногу утихает. Осторожно беру ладонью, всей. Немного боязно, вдруг еще клюнет, но не клюет. Крошечное сердце бешено колотится, сотрясая тельце. Мягкий, мягкий пух на грудке. Второй рукой убираю волосы прядь за прядью, высвобождаю на ощупь. Ничего не вижу, руки затекают, шея тоже. Наконец чувствую все. Можно выпускать. Распрямляю руку. «Лети! Ну, давай, лети!» Птичка жмурится, тельце ходуном, расправляет крылья наполовину, падает на траву, открывает глаза, бьет крыльями по траве и взлетает. Летит прочь от дерева, прочь от дома, над склоном и выше, над гаражами и футбольной площадкой, выше дальней девятиэтажки, за антенны. Я щурюсь, гляжу в небо. Движения воздушных масс в верхних слоях атмосферы медленно и бережно рвут тонкую пленку облаков на полупрозрачные полосы. Птичку уже не видно. Она скрылась, и я в последний раз смотрю на кусок гофрированного зеленого пластика на балконе. Надо же, оставили как было. И иду к машине пузырю.